Четвертое. С неожиданной легкостью, добыв необходимые сведения у пожилого майора с деревянным протезом вместо правой ноги, принесенной в жертву за обладание Варшавой, Гаас в прекрасном расположении духа пустился в обратный путь. Дождь не утихал, но теперь, вопреки его усыпляющей барабанной дроби, Федор Петрович был бодр и ясен. Через каких-нибудь полчаса он окажется в Столешникове и получит, будем надеяться, отрадное известие о судьбе бедного юноши, оказавшегося заложником несчастливых обстоятельств и равнодушия решавшего участь людей. Император? Этот человек, казалось бы, высечен из глыбы льда, и он, без сомнений, был тронут прошением несчастной матери, у которой несправедливая рука отняла единственного сына. Невиновен! Вот слово, какое государь с его способностью проницать в суть событий твердо начертал на прошении. Федор Петрович улыбался, представляя, как завтра поутру в пересыльном замке он явится в палату к Гаврилову и с непроницаемым видом произнесет: «А у меня для вас кое-что имеется». И Гаврилов смотрит на него с мучительной надеждой в темных глазах, синими кругами под ними, и он, не выдержав, радостно кивает: «Да!» Посреди этих согревающих душу мечтаний вдруг резко качнуло в одну сторону, потом в другую, страшным голосом закричал на лошадок Егор, и пролетка, кренясь чуть вперед и вправо, остановился. Федор Петрович приподнялся, выглянул и увидел, что правое переднее колесо соскочило с оси и, укатившись, лежит неподалеку в глубокой луже. — Мейн год! — воскликнул он. — Боже мой, что будем предпринимать? А время, время! Совсем нет времени! — А сколь раз было говорено! — вне себя орал Егор, извлекая из лужи колесо. — Чтоб замест этой развалины купить новую! Денег все нет! А всякой иголи рубли без счет совать, они есть. Чай, говорит, дорог, и пролетка для его новой не по карману. А глянь, глянь, — тыкал он в колесо, — самая сердцевинка отступится вылетела. И он чрезвычайно грубым словом указывал, куда именно улетела чертова сердцевина от треклятой ступицы. Федор Петрович вылез из пролетки, потоптался возле Егора, соображавшего, как бы поставить колесо, виновато пробормотав, что непременно подумает о новом экипаже, пустил, что из сил, по бульвару к недалекой отсюда Тверской. Хляби небесные по-прежнему изливали на землю потоки воды. Доктор шел по щиколотку в сплошной луже. Вымокла на фраке красная лента святого Владимира, ставшей почти черной. Сам фрак можно было выжимать, как после стирки. Панталоны, башмаки. Весь Федор Петрович с головы до ног напоминал человека, которого только что извлекли из пруда. Бежали редкие прохожие, кто в плаще, кто под громадным зонтом. По Тверской, поднимая волны, катили экипажи, и мокрые кучера кричали злобными голосами: «Поди!» На углу Тверской и Космодемьянского, не угадав под водой глубокой выбоины, он оступился, едва не упал, но чудом случившийся рядом простолюдин в зимнем триухе успел его подхватить. — Спасибо, голубчик! — слабо промолвил Федор Петрович и пустился дальше. С него ручьями текла вода, когда с бешено колотящимся сердцем тяжко дыша он поднялся на второй этаж канцелярии обер-полицмейстера. — Опоздал! Наверняка опоздал, везде опоздал. И белокурый чиновник, должно быть, оставил свой пост, убедившись, что бумаги обрели правильные движения, и в нужные сроки перед государем предстанет точное отображение жизни его подданных. И Филарет открыл заседание тюремного комитета, шепотом осведомившись, отчего пустует место члена комитета доктора Гааза. И господин Розенкирх с язвительной улыбкой обронит, что господин Гаас решил, очевидно, устранить сам себя из деятельности комитета. Господин Золотников ему поддакнет. А милейший и добрейший Дмитрий Александрович Рабинский бросится ему возражать и Ах, как нехорошо! Он отряхнулся, будто вылезший из воды утка, открыл дверь и вошел. Белокурый молодой человек в одиночестве по-прежнему корпел над своими тремя томами. Он поднял голову и затуманенными усталостью синими глазами с покрасневшими веками взглянул на Федора Петровича, возле которого на полу мало-помалу натекла приличная лужица. — Вы? — пролепетал он в изумлении. — В такой дождь? Я принес необходимые сведения, — радостно объявил Гас. — Не откажите теперь исполнить мою просьбу. — Быть может, Федору Петровичу показалось, но, с другой стороны, а чего бы и нет? Во всяком случае, на бледных щеках молодого человека проступил румянец, а в глазах промелькнуло виноватое выражение. — Да, да, — торопливо проговорил он. — Разумеется, вас интересует Гаврилов Сергей, — подсказал Федор Петрович, — в пересыльном замке на Воробьевых. Вот формуляр с дополнениями, кое вы затребовали. — Ах, да, да. Еще больше краснее, — говорил коллежский асессор, и глядел куда-то в сторону мимо Федора Петровича. — В такой дождь! Что ж вы! Ах, формуляр! Он взял бумагу, щурис уставился на нее и тотчас же отложил. — Гаврилов! Пересыльный замок! Минутку, не более! По скрипучим половицам он подошел к одному из шкафов, раскрыл створки и вытащил папку в обложках серого грубого картона. — Вот-с! Милостивый государь, прошение восчайшее имя, поданное вдовой и почетной гражданкой Коломны Гавриловой Анны Андреевны, резолюция канцелярии его императорского высочества, дело передать на рассмотрение в правительствующий сенат. — Прекрасно! — с несколько излишней бодростью отозвался Гас. — Ну что же, смиримся, не всякое прошение попадает непосредственно в густейшие руки. — Прекрасно! — повторил он. Позвольте копию с резолюции. 5 минут спустя он быстро шел к дому генерал-губернатора. Дождь кончился, выглянуло солнце, от мостовой поднимался пар, и Федору Петровичу было липко и душно в его насквозь мокрой одежде. Белокурый же молодой человек, проводив посетителя, снова сел за стол и пытался погрузиться в прерванную работу. Но смысл прочитанного ускользал от него. Строчки туманились, наезжали одна на другую, таяли. И вместо них перед глазами снова и снова возникал насквозь вымокший старик со светлым, сияющим и одновременно печальным взором. И зачем надо было гнать его в хамовническую часть? Как это ужасно, как бессердечно! Однако же и старик этот странный и хорош. Почему ему не прийти завтра? Ничего бы не случилось с его Гавриловым до завтрашнего дня. Ах, нет, о чем мы так жестоки бываем друг к другу?